Стоило ли становиться хорошим десантником, чтобы удерживать на тронах чужедальных мудаков? Стоило ли читать только книг? Все дебеты, кредиты были не в его пользу. Поневоле взвоишь. Что же тогда удивительного в погружениях? Рехнулся он. Или все происходит на самом деле? Ясно одно. К везучему и счастливому человеку такая дрянь определенно не привяжется. В дверь, оказывается, давненько уже стучали. Потом начали барабанить. Творог протянул мокрую руку через край ванны, не глядя, убрал звук. «Долго ты еще там?» — вопросила жена, не требовавшим ответа визгливым тоном. Творог передернулся и громко, с невероятным удовольствием, спросил. — Ты что, у Витьки подмыться не могла? Ответа он, понятно, не ждал. Вместо такового грохнула кухонная дверь. А вот этого он и ждал. Закатив глаза, Творог довольно улыбнулся в потолок, зажег сигарету, закинул голову, шумно выпустил дым и провалился в глубину. Стенок ванны уже не нащупать. Он бешено молотил руками и ногами, не находя опоры. В глаза хлынула вода, и пришлось зажмуриться, ничего не соображая от ужаса. Воздуха в груди почти что и не осталось. Вода, ставшая холодной, быстро волокла Сварога неизвестно куда. Превозмогая резь, он открыл глаза, инстинктивно рванулся туда, где казалось светлее, и вынырнул под солнечный свет и голубое небо, пыркая, кашля, отплевываясь, стараясь удержаться на поверхности. Он вообще-то неплохо плавал. Течение волокло его то к берегу, то на стремнину, а по берегу за ним неслись азартно вопившие всадники, и что-то свистело у них над головами, а потом свистнуло и у него над головой. Арканы. Полосатые, черно-белые. Две жесткие колючие петли туго захлестнули поперек туловища. Всадники враз остановили коней и потянули Сварога к берегу. Косо волочась поперек течения, давившего на тело упругим напором, выплевывая воду, он смятенно думал одно — откуда в степи такая река? И только оказавшись на сочной зеленой траве, осознал, какой он идиот. Его ведь достали, наконец. А всадники хохотали от души. И Сварог уже рассмотрел, что их высокие лошади ничуть не похожи на монгольских, а сами они светловолосые и светлобородые на монголов. Он сидел на траве, а они высились над ним, люди в чешуйчатой броне, ярких разноцветных плащах и остроконечных шлемах с гирляндами лисьих хвостов. Самые, что ни на есть, реальные, хотя им никак не полагалось быть. Потом один из них расстегнул большую затейливую пряжку на правом плече и сбросил свой желтый плащ к ногам Сварога. Сварог встал, закутался в плащ. Подъезжали новые всадники, сужая кольцо вокруг него. И вдруг в одном месте кольцо разорвалось, почтительно освобождая проход кому-то важному. И прямо к Сварогу направился человек с золотой цепью на груди, в золотом широком поясе властным лицом начальника.